Я унижаю Ариста. Глава 1. Бордовый день календаря. Такие большие аудитории я раньше видел только в кино. Хотя я и обычные классы-то тоже почти не видел. Некогда мне было туда ходить в процессе выживания. И, совсем как в кино, шумные ряды рассевшихся по местам студентов вдруг резко затихли. Стоило мне перешагнуть через порог лекционного зала. Все-таки это был мой первый визит на занятия, и он не остался незамеченным этим благородным сообществом. Смотри-ка, дерзкий диковатый новичок не только сумел выжить тут несколько дней, но еще и, наконец-то, заявился за элитными знаниями. Ну и чего уставились? Таисия шагнула следом и с вызовом оглядела уходящие вверх ряды. Некоторые робко отвели взгляд под ее дерзким золотистым прищуром. Кто-то лишь равнодушно пожимал плечами и спокойно возвращался к негромкой беседе с соседями по парте. Стайка девчонок, среди которых сидели уже знакомые мне рыжие близняшки Трубецкие, журчаще захихикала. И тут же начала перешептываться, тайком бросая взгляды то на нас с юной волчицей, то на Софию. Интересно, какой талант у рода этих рыжух? Какой-нибудь сверхслух, наверное. Вроде бы Трубецкие знамениты своей работой в дипломатических кругах империи. По крайней мере, в новостях про международные тусовки все время мелькают вот такие же рыжие шевелюры. Сама же блондинка сидела на переднем ряду сбоку от задремавшего тига, который тут же сонно захлопал глазами, когда девчонка схватила его за руку, словно демонстрируя подругам факт владения. Среди остальных очкариков, занимавших места на переднем ряду, такой трофей, как тиг, похоже, был весьма престижен. Но на все эти шепотки и смешки мне было плевать точно так же, как и Таисе. Лишь один внимательный взгляд из середины аудитории тут же приковал мое внимание. Фредерик смотрел мне прямо в глаза, с точно таким же выражением на лице, с которым мы вчера вечером вели наш молчаливый диалог в серверной. Пока остальные ментальные путешественники постепенно приходили в себя после трансфера и делились впечатлениями. Слегка улыбнувшись, южанин чуть заметно кивнул, поймав ответный взгляд. «Но мы не желаем тебе зла, низложитель. Мы просто хотим забрать свое и остановить этих воров раз и навсегда». Пока Фредерик продолжал спокойно улыбаться, прислонившись спиной к одной из серверных стоек, четыре голоса сливались и переплетались в моей голове в один жутковатый хор. «Я видел то, что вы хотите сделать. И как, мне было достаточно проговорить эти слова мысленно, чтобы мой собеседник тоже меня услышал. А, точнее, те, кто завладел его телом и, видимо, разумом. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое». Фредерик мягко улыбнулся чуть шире. «Я говорю так, как будто не знаю, к чему это приведет мой мир и всех вокруг, а не только моих». Я оглянулся на остальных путешественников между мирами. «Новых друзей», кавычки я тоже обозначил мысленно, но собеседник, очевидно, услышал их. «Простите», чуть слышно проговорила кнопка, мявшаяся все это время у входа в серверную, и еще больше застеснялась, когда взгляды всех ментальных путешественников все-таки устремились на нее. «Дядя уже скоро вернется, лучше бы, ну, пока его нет, да сейчас мы свалим, не переживай», отмахнулась от нее Таисия, и вернулась к разговору с Софией. «А может, у кого-то спросить, что все эти коты и крысы значит, ну, пожала плечами блондинка, наверное, у какой-нибудь другой ворожи, тогда побежали к Ульянке, пока она еще здесь». Юная волчица попыталась вскочить с кресла, но тут же схватилась за голову и плюхнулась обратно. «Уф, нет, чего-то пока мутит, погодите». Хотя кроме нее никто пока и не рвался вскакивать с мест. Фредерик лишь устало прикрыл глаза, прислонив голову к полке с оборудованием. «В любом случае, выбор за тобой. Можешь продолжать помогать нам и оказаться на стороне победителей». «Над кем? Над моим миром?» — мысленно восклицая, я поймал обеспокоенный взгляд кибердевочки. «Что будет с такими, как она, когда этот мир рухнет без современных хозяев? Тогда ты можешь просто ничего не делать». Мой смуглый собеседник слегка пожал плечами, продолжая сидеть с закрытыми глазами. «Теперь мы и сами сможем достичь своих целей. Ты уже достаточно нам помог, позволив не только заглянуть за завесу, но и шагнуть через нее так же, как это делают все эти воры. А еще я могу вам помешать». «Зачем?» — открыв глаза, Фредерик оглядел остальных с легким презрением. «Ты же ненавидишь их всех так же, как и мы. То есть в главном я прав, и действительно могу вам как-то помешать. Поэтому вы боитесь того, что вас услышит кто-то, кроме меня». «Боимся?» — ироничный взгляд темных глаз вернулся на меня. «Ты думаешь, мы это умеем?» называйте это как угодно, но рисковать вы точно не хотите, иначе все эти люди уже были бы мертвы, или того похуже. Просто вы такие же, как тот черный, что держит в заложниках моего брата. Кем бы вы ни были, но я вам нужен, и вы боитесь, что я не только не буду помогать вам из-под палки, но могу еще и как-то помешать. Конечно, обычно не стоит вот так сразу выкладывать карты и давать противнику понять то, что выкупил его блеф. Но раз они все равно слышат мои мысли, словно читатели какой-то книги, написанной от первого лица, то сейчас что-то утаивать и скрывать нет смысла. Так что пусть точно знают, что я им не верю, и вижу их страх, даже если они делают вид, что не умеют его испытывать. И я продолжил осторожно выкладывать козыри. Можете сколько угодно делать вид, что вам все равно, но если б так и было, то вы бы меня не шантажировали. А раз вы пытаетесь заткнуть мне рот, значит здесь что-то все-таки представляет для вас опасность. Или кто-то, упрямец. Фредерик продолжал легко улыбаться, но между густых черных бровей все-таки пролегла чуть заметная морщинка. Что ж, мы действительно предпочитаем иметь запасной вариант в наличии. И ты действительно можешь попытаться нам помешать. Например, просто лишив это тело жизни. Убить Ариста без всяких причин, это не поощряется даже среди них. Как будто для тебя это в новинку. Фредерик тихо хмыкнул. Этот слабак и нам не очень нравится. Мы бы с удовольствием перешли в кого-нибудь посильнее. Взгляд темных глаз упал на Тига, который тоже потирал лоб и морщился точь-в-точь как сестра. Слушай, Фрод, юный волк почувствовал взгляд и ответил. А ты точно все правильно перевел? Может там, на самом деле, все-таки было что-то более, ну, вменяемое. А, некоторые слова имеют несколько схожих значений. Вслух смуглый южанин говорил все с тем же легким акцентом, в зависимости от контекста. С этими пророчествами и притчами такое всегда, чтобы потом легче было трактовать так, как нужно вам. В последних словах все-таки послышалась тень той ненависти и презрения, с которыми четверка голосов говорила о моих приятелях. И Тик, кажется, тоже ее услышал, потому что недовольно нахмурился. Нам, Фредерик вновь расслабленно прикрыл глаза и помотал в воздухе смуглой ладонью. Ну, в смысле, тому, кто хочет использовать все эти прорицания для каких-то своих целей. Закончив свой жест, южанин вновь оглядел всех остальных с коварным прищуром, который уже совсем не скрывал. Как говорил Каюлис Квазар, «Мундус вульт дикипи, эрго дикипиатр, чего ты разумничался?» Поморщилась Таисия, и так голова болит. Мундус еще какой-то придумал. Это переводится как то, что Черн желает быть обманутой. София поправила очки, а значит, будет обманута. Кнопка вдруг подала слабый голос. А разве Мундус переводится как? В этом контексте, да. Светловолосая аристократка продолжила делать умный вид, даже не взглянув на девчонку. Теперь она смотрела на юного волка. Тик, а? Парень снова поморщился, словно от боли. А ты не забыл, что обещал за то, что я вам помогу? Нет. Юный волк снова потер лоб и попытался подняться. А Таисия в это время наоборот, тут же перестала хвататься за голову и хмуриться. Да, Тик. Подражая интонациям соседки, она растянула рот в коварной улыбке. А что именно ты там не забыл? А, не твое дело. София помогла своему кавалеру подняться и, вручив мне диктофон, направилась вместе с ним к выходу, ухватившись за локоть. «Вы, если хотите, идите к своей медичке, а нам некогда. Спасибо за помощь. Пожалуйста, Гор». Перед выходом блондинка тайком стрельнула на меня глазками. Все-таки что-то интересное у нее было с этим лесным жителем в Зекистане. Ведь на самом деле я сейчас поблагодарил кнопку, указывая на диктофон. Но София без всяких сомнений приняла это на свой счет, ни за что. Кнопка, в свою очередь, неслышно ответила одними губами, и тоже мягко улыбнулась, пряча стеснительный взгляд в пол. Когда парочка покидала серверную и мастерскую, я внимательно следил за Фредом, но тот все так же расслабленно сидел с закрытыми глазами, и задерживать их каким-то образом явно пока не стремился. Вот и сейчас южанин точно так же сразу расслабленно облокотился на верхний ряд парт, будто бы потеряв ко мне всякий интерес, и прикрыл глаза, словно еще не расстался с утренней сонливостью. Свободные места в аудитории еще оставались как раз рядом с ним, будто бы собравшиеся здесь наследнички чуяли, что именно теперь скрывается за спокойным взглядом этих темных глаз. Хотя, наверное, у Фредерика здесь и до этого было немного друзей. Но, к счастью, кроме этого ряда, Пустоты на сиденьях бросались в глаза рядом с еще одним человеком. «Туда», — я указал Таисе на места рядом с Сатоши. «Да мне пофиг». Девчонка пожала плечами и первой запрыгала передо мной по ступенькам, взметая края клетчатой юбчонки. Добежав до нужного ряда, она уселась рядом с джип-понцем, задрав вверх голые коленки. «Доброе утро, Сатоши». Тот лишь мельком покосился на девчонку, продолжив сидеть в ожидании начала занятия все с тем же сохранением идеальной осанки. «Пожалуй, из всех моих новых знакомых, этот парень больше всего был похож на настоящего Ариста. По крайней мере, такого, какими я их себе всегда представлял до попадания в эти стены. Спасибо за портал, кстати», — добавила Таисия уже заметно тише. На этот джипанец все-таки отреагировал более бурно. Даже слегка повернул в нашу сторону голову при легком ответном кивке и сопроводил мое приземление на лавку внимательным взглядом. «Я, кстати, сделал то, что должен», — шепнул я, устроившись на скамье рядом с княгиней. Только вопросов теперь лишь прибавилось. Это заинтересовало моего соседа еще больше, и, кажется, он даже хотел что-то сказать. Но тут в высокие двойные двери вошел ректор, и легкий шумок, распространявшийся по всем рядам, хоть и не сразу, но почтительно затих. «Доброе утро, судари и сударыни!» Аккуратный седовласый конторщик учтиво, но легко поклонился, и быстро прошел к небольшой кафедру у широкой доски. «Рад видеть, что на моем занятии, как обычно, почти нет свободных мест». Поблескивая стеклышками пенсне, он оглядел аудиторию и, задержав глаза на свободном пространстве вокруг Фредрика, слегка нахмурился, но тут же вновь заговорил бодрым, хорошо поставленным баритоном. «Преподавателю всегда приятно видеть, что, даже несмотря на ранний час, студенты желают приобщиться к тем знаниям, которые он может им дать». Ректор вновь окинул взглядом весь зал и почему-то коротко покосился на вход. «Однако, сегодня у нас будет не вполне обычное занятие. Для начала я должен опровергнуть те слухи, которые упрямо ходят по Ликиуму уже не первый день». Мастерская интрига заставила аудиторию притихнуть на все 100%. Убедившись в достигнутом эффекте, ректор мягко улыбнулся. «Несмотря на некоторые КХМ-инциденты, конторщик сверкнул пенсне в мою сторону. Я с удовольствием ставлю вас, господа, в известность о том, что торжественный бал по случаю Дня Единства все-таки состоится. Ура!» Судя по воплям, взлетевшим до потолка огромного зала, это была хорошая новость. Подчеркнуто равнодушным к ней остался только Сатоши. Даже Таисия вдруг заулыбалась во все зубы и состроила деланное равнодушие только тогда, когда поймала мой взгляд. «Подумаешь, я и так знала, что все норм будет. Господа, господа». Не сразу, но ректору все-таки удалось добиться от аудитории прежнего внимания, особенно после следующих слов. «Это еще не все хорошие новости, господа». Заинтригованные господа вновь обратились вслух, и конторщик опять довольно улыбнулся. «Но для начала у меня к вам небольшой вопрос. Все-таки мы на уроке истории». Конторщик почтительно оглянулся на один из бородатых бюстов, украшавших периметр учебного зала. «Кто-нибудь из вас, господа, может поведать всем остальным о том, что именно вся империя празднует каждый год 7 ноября?» Вопросительно посверкав стеклами по всем рядам, ректор остановил взгляд на поднятой смуглой руке. «Прошу, Фредрик Петрович». Южанин не торопясь поднялся и, прежде чем столь же неторопливо заговорить, оглянулся на всех остальных с легким высокомерием во взгляде. «В 1612 году от рождения». Тут парень помедлил и слегка поморщился, словно увидел у себя на столе слизня. «От рождения Каулиса Квазара. Этот день ознаменовался взятием Кремля старой столицы, полной и безоговорочной капитуляцией презренных мятежников, а также подлых западных интервентов, пытавшихся посадить на вечный престол самозванца». Сделав еще паузу, Фредрик продолжал презрительно морщиться и, прежде чем продолжить, вновь оглядел другие ряды. «В этот же день между великими родами была заключена уния семерых и восстановлена власть династии Квазаровичей в вечном союзе с унией. В честь цветов герба династии этот день также неофициально называют бордовым днем календаря». «Прекрасно, Фредрик Петрович, благодарю вас». Ректор чуть поклонился после ответа. «Уверен, что вы также легко сможете нам напомнить фамилии всех великих боярских родов. Прошу». «Могу, конечно». Южанин процедил эти слова сквозь сжатые зубы и начал перечисление с таким же нескрываемым презрением, которое, однако, кроме меня, Похоже, никто не замечал. Мстиславские, Воротынские, Галицины, Оболенские, Романовы, Шереметьевы, Илыковы. Эти фамилии, которые Фредрик ронял так, словно его слегка подташнивало, были известны даже мне. Боярские рода, самые богатые и самые влиятельные люди в империи. После самого императора, конечно, хотя бы малейшая причастность к их делам означала даже не золотой билет в жизнь, а, скорее, бриллиантовый. А уже если кому-то из этих Борчуков вдруг удастся с ними породниться, наверное, это для них то же самое, что для Тумера джекпот в той лотерее, в которую он упрямо играл каждую неделю даже на последние кредиты. Несмотря на мое ворчание про то, что это такой общеимперский налог на глупость. Браво, барон. Ректор вновь слегка поклонился ученику и обратился к остальной аудитории. В свою очередь рад вам сообщить, господа, что в этом году нас почтут присутствием представители всех перечисленных почтенных семейств. Повторная бурная реакция аудитории подтвердила мои соображения насчет этой барской лотереи. Похоже, что эта новость радовала собравшуюся молодежь даже больше, чем сам факт предстоящего торжества. Опять-таки всех, кроме Сатоши и Таиси. ПФФ. Девчонка лишь дернула плечом и сморщила губки. А когда Фредрик попытался сесть обратно, преподаватель вдруг резко поднял руку в восстанавливающем жесте. Но это еще не все знаменательные события бордового дня. Барон, не напомните ли нам, что еще произошло в эту дату, кроме восстановления династии и заключения унии? Какое еще событие послужило вечному и незыблемому правлению его императорского величества? И этот вопрос неожиданно поставил парня в тупик. Или, судя по тому, как он нахмурился, говорить об этом событии ему было еще противнее, чем перечислять боярские рода. И ректор быстро пришел ему на помощь. Впрочем, вы уже заработал отличную оценку, сударь. Покорнейше прошу присаживаться. Очередной поклон продолжился загадочным взглядом в сторону двойных дверей. Ведь подробнее об этом событии, а заодно и о мерах безопасности, предпринятых в связи с предстоящим торжеством, нам поведает непосредственный представитель той самой службы, которая была учреждена в бордовый день. Конторщик отступил от кафедры и поманил кого-то из-за дверей. «Прошу вас, сударь». И когда в дверном проеме возник плечистый силуэт в черном пальто, я услышал знакомый негромкий, но глубокий голос. «Доброе утро, господа». После легкого поклона Ромул цепко оглядел зал и, скользнув глазами мимо меня, улыбнулся и зашагал к кафедре. Глава 2. Человеческие слова. Как только опричник занял место за кафедрой и представился, я сразу вспомнил вчерашний разговор с ворожеей-целительницей. Вот, Ульяна положила перед нами на стол пару таблеток из шкафчика и разлила кипяченую воду в 2 стаканчика. Это поможет поскорее справиться с последствиями трансфера. Понизит давление, уменьшит тошноту, утолит боль. Спасибо. Таисия тут же закинулась предложенным колесом и запила. Уф, а то мы до тебя еле дошли. Почему-то после практики по истории такого не бывает. К таким путешествиям нужно гораздо тщательнее готовиться. Целительница с укором покачала головой, глядя на юную княгиню, растянувшуюся на больничной койке. Это же не игрушки. И речь не только о головной боли и о том, что ты и так только что выписалась. Проход в другие миры может сработать в обе стороны. С этими словами ворожея строго глянула уже на меня и хмурилась так до тех пор, пока я тоже не принял ее лекарство. Чует что-то? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Мы учтем на будущее. Давай пока к этому вернемся. Я придвинул к медичке листок, на котором успел написать расшифровку записи с диктофона, пока она осматривала свою пациентку и искала таблетки. А может, это вообще просто бред какой-то? Таисия приподнялась, вытянула шею и заглянула в листок. Там этой Ханге вообще-то крепко досталось. Мало ли, что после такого померещится. Она все это говорила не своим голосом. Да, Ульяна на секунду вчиталась в текст, продолжая хмуриться. И тут же снова строго глянула на меня. Скорее всего, даже несколькими голосами одновременно. Да, да. Я кивнул и тут же выдвинул возникшую версию. Это как раз из-за того, что проход работает в обе стороны. Вроде того, а можешь про это подробнее рассказать, как вообще у вас, ну, то есть, у ворожей, как у вас получается пророчествовать? Это же происходит как-то случайно, да, и да и нет. Но сначала ответь мне, Гор. Ульяна, похоже, уже совсем привыкла к тому, что с нами можно не соблюдать обязательные для прочей челяди расшаркивания. Для чего тебе нужны эти знания? Знания приносят страх. До чего ты пристала? Фыркнула Таисия. Одновременно с тем, как воспоминание о потусторонних словах ожило в моей голове. «Можешь помочь или нет? Подожди». Ульяна вновь проявила несвойственную ей твердость, да еще и с таким металлом в голосе, что дерзкая княгиня даже немного опешила. «Знания дают силу. Пусть Гор ответит, для чего хочет ее использовать». Повисла тишина, из-за которой даже юный помощник медички отвлекся от своей игры в мобилке, с помощью которой учился чтению и счету. Параллельно с этим он время от времени аппетитно хрустел большим сочным яблоком. И теперь, подняв на нас вопросительный взгляд, он неловко съежился, почувствовав общее напряжение, и, приоткрыв набитый яблоком рот, перестал хрумкать. «Ладно, она уже не раз мне помогала, и не только мне, у меня есть брат». Я кивнул в сторону ежика, чуть младше него. «Разве у Всеслава Шубского есть еще сын?» Ульяна продолжила недоверчиво хмуриться. «Не у Шубского». Я отмахнулся от ее удивленного недоумения. «Для твоей же безопасности, в подробности вдаваться не будем. Главное то, что он и я оказались в лапах одной КХМ-организации, очень влиятельной. А этот текст...» Я кивнул на бумажку. «Это текст, на данный момент, мой единственный способ обрести хоть какое-то ответное влияние на них. А это... организация...» Ворожея пытливо всматривалась мне прямо в глаза, тщательно подбирая каждое слово. «Она как-то хочет использовать твои связи, по ту сторону завесы, именно, только я не знаю, для чего именно, так что не спрашивай, знаю только то, что от них так просто не убежать, поэтому другого выхода у меня нет, а еще есть те, кто просто хочет его за это прихлопнуть». В разговор вдруг вмешалась Таисия. «А я теперь хочу прихлопнуть их, и эта сказка может к ним привести. Так что давай, заканчивай мудрить. Есть в этих котах и крысах хоть какой-то смысл?» «Конечно, есть». Ульяна опустила глаза обратно в текст и тяжело вздохнула. «Просто иногда мы не можем разглядеть даже то, что находится прямо перед нами. Поэтому мы к тебе и пришли». От нетерпения девчонка поднялась с койки и заерзала на месте. «Только давай хотя бы ты без всяких там прибауток. Попроще как-нибудь. Человеческими словами расскажи». Ворожея, наконец, перестала хмуриться и даже слегка улыбнулась. «Хорошо, я постараюсь объяснить человеческими словами. Вы же уже знаете про то, как на практике по истории преподаватель выбирает мир среди множества параллельных временных линий. Примерно», — активно закивала девчонка. «Ей явно становилось лучше. Типа там все как у нас, но немного не так, и время медленнее идет». Ульяна продолжала мягко улыбаться. «И если так, то, значит, в нашем мире оно, относительно них, идет немного быстрее». «Хм, ну да, логично. И что, а значит, среди множества вариантов есть и другие миры, в которых время идет немного быстрее, чем в нашем потоке». Осознав услышанный факт, Таисия широко раскрыла глаза. «То есть можно все-таки как-то и в будущее заглянуть длинноруковы, оказывается, и так тоже могут». «Никто не может», — покачала головой целительница. «Ну, в прошлое же они как-то залезать умеют. Какая принципиальная разница?» Ульяна на пару секунд задумалась. И когда она огляделась, видимо, подбирая подходящую аналогию, ее взгляд упал на смарт в руках ежика. Юный помощник в это время снова с головой ушел в свою игру, отхватив от яблока очередной добрый укус. «В этой игре, насколько я понял, чтобы заработать очки, нужно было подставлять правильные буквы к пропускам в разных словах. Это примерно как пытаться подобрать пароль простым перебором». Ворожея кивнула на пацана. «Если ты знаешь хотя бы часть символов или диапазон, из которого их нужно выбрать, то такой подбор займет гораздо меньше времени, чем тогда, когда тебе совсем ничего не известно. Особенно, если у тебя под рукой есть мощный анализатор потоков. Ведь о прошлом мы знаем хоть что-то, а вот будущее... сплошные пробелы и бесконечные диапазоны. Тут не поможет даже анализатор размером со Вселенную. И как же вы тогда туда заглядываете? Если ты имеешь в виду других ворожей, то мы никуда не заглядываем». Медичка вновь стала серьезной и вновь пристально посмотрела на меня. «Нам показывают. Поэтому ты считаешь, что в этом все-таки есть смысл?» Я указал на текст. «Потому что Ханга говорила голосами тех, кто показывал». Ульяна кивнула и опустила глаза на бумажку. «Но, как я и говорила, иногда мы не можем разглядеть даже то, что находится прямо перед нами. Наше сознание просто на это не способно». «Как так?» — наморщила лоб Таисия. «Это потому, что оно появилось и развилось, свободно перемещаясь только в трех измерениях. А те, — ворожея помедлила, — те, кто показывает нам возможное будущее, Эти существа свободно живут во всех четырех. У нас в запасе вечность. Чего-то я все равно не совсем понимаю. Продолжила морщиться девчонка. В поисках идеи для дальнейшего объяснения Ульяна снова оглянулась на малолетнего помощника, который, тем временем, уже почти превратил круглый фрукт в огрызок. Представь, как выглядело бы яблоко, если бы мы видели только два его измерения из трех, длину и высоту, без ширины. Юная княгиня почесала лохматый затылок. Как выглядит тень яблока на стене, как неровный круг, именно, улыбнулась ворожея. И этот неровный круг действительно похож на яблоко, но именно что только похож, ведь на самом деле оно выглядит совсем иначе. Угу, вот и получается, что мы в этих картинах видим что-то свое, лишь в трех измерениях, лишь как умеем. Что-то похожее, но на самом деле это может выглядеть совсем иначе. Так, Таисия напряженно потерла лоб. У меня опять голова болеть начинает. Значит, все эти коты действительно могут быть всем, чем угодно. Ведь на стене одинаково может выглядеть и тень от яблока, и от какой-нибудь ручной гранаты. Поэтому пророчества ворожей часто кажутся такими неоднозначными. Опять закивала Ульяна. Но как и в случае с подбором пароля, в их трактовке нам могут помочь знания о прошлом. Целительница кивнула на бумажку. О том, что из этого уже произошло. А из этого что-то разве уже произошло? Юная волчица снова вытянула шею и вгляделась в текст. Судя по тому, что мне только что поведал Гор, и по тому, что я знаю сама, Ульяна хитро глянула на меня. Мышь уже попала в клетку, а кот, в это время, танцевал с волками, как тут и написано. То есть, Таисия тоже глянула на меня. «Мышь, это твой братик, что ли?» Я кивнул. «И с волками я тут танцую вот уже несколько дней. И дело ведь не в твоей фамилии. Тот, кто показывал Ханге будущее, точно знал о том, как я отношусь ко всему твоему сословию». Хахе, зубастая улыбка тут же растянулась до ушей. И правда, девчонка тут же придвинулась обратно к столу. «А что там дальше?» «Цветок сожрет голубую кровь, и черный снег похоронит звезду». Прочла Ульяна и вдруг помрачнела. «Тут я, кажется, тоже узнаю кое-что из произошедшего, а я вот чего-то нет», — нахмурилась Таисия. «Что это за цветок, который пьет кровь?» «Кровь пьет не цветок, но он действительно сожрал того, про кого ходят такие слухи». Я указал на карман толстовки, в котором девчонка до сих пор прятала ампулу из-под адской розы. «И у него, как и у тебя, кровь действительно голубая. Так это про Кривошейна, что ли про то, как ты ему тут яд вколол?» Девчонка перевела взгляд с меня на ворожею. Судя по ее лицу, она предполагала точно такую же трактовку. «Ладно, кстати, смотри, что мы нашли». Выудив из кармана ампула, Таисия положила ее на стол перед целительницей. «Это из-под яда?» Та явно легко понимала все надписи на этикетке. «Знакомый шрифт?» «Ага, в библиотеке нашли, представляешь?» Таисия тут же махнула рукой, едва Ульяна открыла рот. «Но этот сморчок книжный тут ни при чем. Это я уже выяснила. Он даже не знал, что эта стекляшка у него прямо под носом лежала. Кто-то хотел его подставить, похоже. Нужно же тогда срочно сообщить». Ворожея озадаченно захлопала ресницами. «Если не пушкарю, то ректору, не ей. Он у нас пока еще под подозрением». «Под подозрением?» Ульяна продолжала непонимающе хлопать глазами. «Да, потом объясню». Отмахнулась девчонка и вновь придвинулась к тексту. «Может, кстати, тут как раз ответ есть. Вот эти похороны звезды тогда что значит? Чего-то ничего такого не припоминаю. Даже похожего. Кто-то из певцов или актеров недавно под лавину попал». Ульяна в ответ лишь развела руки в стороны и пожала плечами, продолжая недоумевать. «И я взял слово. Ты не припоминаешь, потому что тогда тоже была без сознания. В смысле, тварь из-за завесы. Она как будто была сплетена из черного инея. Из таких тонких черточек и иголок, как морозные узоры на стекле. Пушкарь уничтожил ее, как-то взорвав внутри этого инея свой искусственный глаз». «Это не глаз», — покачала головой медичка. «Это аккумулятор энергии завесы. Вы и такое умеете». Мне стоило немалых усилий, чтобы не спросить это вслух. Но ворожея, конечно же, заметила мое удивление и пояснила сама. «Род Мстиславских владеет их производством, как и всех прочих боевых имплантов, которые от этой энергии работают. Вот значит, почему они такие влиятельные. Интересно, что у других бояр в активе, раз они могут иметь с ними дело на равных». «А вот кстати», — Таисия пихнула меня локтем в бок, «тот лысый тоже ведь носит боевые импланты. Про Негу тут есть что-нибудь? У него же тогда тоже должна быть такая звезда. Аккумулятор, в смысле? Ульяна прочла следующую строку. Горы будут сражаться с восходом, но вместе умрут от ярости. Чего-то вообще бред какой-то. Нахмурила лоб девчонка. Горы сражаются. Ульяна снова немного помрачнела, глянув в сторону. Так говорили про Зикистан, когда там поднялось восстание, а восход на востоке. Я тут же припомнил то, как Меченый узнал часть пророчества, глядя на бойню в подворотне, в Джитпани. Зикистан будет воевать с Джитпанией, Таисия помотала головой. Я ж говорю, бред, или зикистанцы с джитпонцами, и вместе умрут от ярости. Конечно, тут речь не о жителях гор, а о ветеранах Третьей Зикистанской, которыми, как и Ратмир Боровик, очевидно, были те двое парней вместе с ним, которые умерли от моей ярости. В отличие от юной княгини Ворожея, похоже, увидела то, что я все-таки смог трактовать эту строку, но заметила она и то, что я не спешу делиться своими догадками. Ее явно больше заинтересовало то, с каким выражением на лице я вчитался в следующие слова на бумажке. Один вместит четырех и его пожрет белый зверь. Гор, да, я поднял взгляд от текста. Голоса, которые ты слышишь за завесой. Ульяна пристально смотрела мне в глаза. Их сколько? Четыре? Да. И сейчас они, кажется, в глазах ворожей мелькнул страх. Не с нами? Нет. Таисия в это время придвинула текст к себе. Наверное, то, что идет дальше, еще с тобой не случилось, раз тут совсем непонятно. И где-то тут нужно искать след этого лысого. Подняв на нас взгляд, она наконец-то заметила нашу игру в гляделки. Вы чего? Что-то все-таки узнаете? Узнаем. Я отвел глаза от Ульяны. И здесь действительно есть след этого лысого. Где? Таисия снова вчиталась в текст. Думаешь, белый зверь, это про него? Нет. Про него это, похоже, брошенный воин. Он же официально пропал без вести. Помнишь, брошенный воин примет помощь, семь крыс погибнут и кровавое солнце взойдет. Прочла девчонка вслух. Примет помощь, от кого? От меня, от тебя. Потому что мне, похоже, нужна помощь от него. Чего? Он наверняка знает, как правильно трактовать оставшиеся строки. Как? Почему? Теперь Таисия недоумевающе захлопала ресницами. С чего ты взял? Об этом позже. Сейчас нужно узнать о нем как можно больше. От вашего дяди. Ну это как только Тик от Соньки отделается. Я с ним плохо знакома. И еще от Пушкаря. Пушкарь-то тут при чем? Ты тогда тоже была без сознания. Да тебя послушать, я как будто все время в отрубе была. И тем не менее, он его узнал тогда, в кампусе. Я подтянул бумажку с текстом к себе. Может тогда и поймем, что это за семь крыс и кровавое солнце, про которые говорится тут дальше. А про низложителя и его багровый щит тебе типа уже понятно? Доброе утро, судари и сударыни. Опричник белозубо улыбнулся аудитории, словно кинозвезда. Никогда бы не подумал, что он так умеет. Для начала позвольте ответить на тот вопрос, который я невольно услышал, пока ожидал за дверями. С этими словами Ромул полез во внутренний карман пальто, в ту преснопамятную дату, когда империя получила, по меткому выражению одного историка, второе дыхание, было создано то учреждение, которое я имею честь представлять здесь и сейчас. Достав из кармана бумажник, Ромул принялся его неторопливо разворачивать. Седьмое отделение, или, как говорили в обсуждаемые вами времена, седьмой приказ его императорского величества. Щелкнув прищепкой, опричник отложил бумажник и продемонстрировал аудитории бордовый значок в форме щита с серебряной семеркой в центре. Глава 3. Гости званые и незваные. Что ж, Черный, ты вовремя. Интересно, есть ли у тебя какой-то метод против этих четырех в одном? Если другим я это групповое инкогнито пока раскрывать опасаюсь, то тебя-то мне уж точно не жалко. Но пока послушаем, что ты тут решил рассказать этим борчукам про предстоящий светский раут. Заранее прошу извинить, но, как вы понимаете, господа, род моих занятий не предполагает имен. Поэтому для вас я останусь просто агентом. Представляясь, Ромул постоянно поддерживал зрительный контакт с аудиторией, но, скользя взглядом по рядам, ни на миг не задерживал его ни на одном лице в отдельности. А слушатели, в свою очередь, реагировали на его появление очень по-разному. Кто-то, точно так же, как и Таисия, скривили недовольные физиономии. Словно за кафедрой сейчас расположился не подчеркнуто аккуратный слуга государя, а какой-то опустившийся бездомный, плюющий на пол осколки последних зубов. Возможно, это было следствием того, что семерка, как я слышал, имела право ластать любого без каких-либо судебных ордеров, в том числе и вот таких благородных господ, ведь, наверное, именно это вы ненавидите больше всего, Барчуки, когда ваша сила и власть не только вдруг натыкается на другую, посильнее, но при этом вы еще и не в состоянии даже попробовать посоревноваться с этой силой за место под солнцем, и проигрываете просто по факту того, что вдруг привлекли ее внимание, как в одном стишке, который я вычитал где-то в старых книгах мамы, матерый волчара объяснял ягненку, перед тем, как его сожрать, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, а вот такие, как я, живут так почти все время. Небольшая часть студентов взирала на Ромула без какой-либо особой эмоции, лишь сонно уложив лицо на руку. Наверное, ваши родственнички еще не сталкивались с этим паровым катком его императорского величества. Ничего, все еще у вас впереди. Когда-нибудь вы положите глаз на женщину, мужчину или бизнес, на который уже поднял лапу кто-то из бояр или прочих особ, приближенных к императору. И если у вас не хватит ума отойти с его дороги, то ждите к своему порогу черный транспорт без номеров, чьи пассажиры будут очень хотеть провести с вами беседу по теме государственной безопасности, ведь найти для этого повод для них, расплюнуть, как любит повторять Ашмит, оправдывая свои темные делишки, каждого взрослого гражданина можно прямо сейчас без суда посадить лет на 5-7, и в глубине души тот будет сам точно знать, за что именно. Уверен, у вас, благородные, дела обстоят не лучше. Но некоторые студенты смотрели на агента даже с некоторым интересом. Девчонки, конечно. Что ж, Ромул действительно видный парень. По крайней мере, дамочки таких любят. И благородные, видимо, тоже. Ведь даже если бы он был кривой, плешивый и беззубый, ореол власти и вседозволенности от этого никуда бы не исчез. У черных он горит поярче иных ареста. Плюс его занятие, как-никак, сопряжено с реальным риском. Иногда ведь опричники и правда имеют дело со своими партнерами по различным международным процессам. И если он при этом все еще остается жив и делает карьеру, то, значит, что-то особенное в нем все-таки точно есть. По этой же причине дамочки часто влюбляются в уголовников, какими бы подонками те ни были в реальности. Ведь жизнь Уркагана – вообще сплошной риск, возведенный в смысл существования. Этой простой житейской мудрости меня тоже Ашмит научил. На многочисленных примерах тех дурищ, которые то и дело путались с его хваткими и горячими бородачами, себе на горе. Да и к тому же опричник сейчас просто источал приветливость и обаяние, и был совсем не похож на того подчеркнуто равнодушного робота, с которым я обычно имел дело до этого момента. Как уже сообщил многоуважаемый ректор, 7 числа к вам действительно приедут очень высокопоставленные гости. На волнение аудитории Ромул снова отреагировал улыбкой кинозвезды. Предвосхищая возможные вопросы, точный список я сейчас озвучить не могу, но смею утверждать, что своим присутствием вас почтут представители всех 7 боярских родов, в том числе и те члены семей, кто еще, так сказать, не определился со своим спутником жизни. Думаю, вы и сами можете частично догадаться о том, кого я имею в виду, господа, на смотрины, короче, кого-то привезут, проворчала рядом со мной Таисия. Бояре тоже, небось, никак женишков не найдут своим дочурам, а ведь теперь и она не отделается от такого женишка, даже брат не отпугнет от нее их дальнего родича с севера, которого, как я слышал, тоже привезут сюда на это торжество. Ромул, тем временем продолжал очаровывать женскую часть аудитории своим глубоким баритоном. Уверен, что все собравшиеся здесь благородные господа и дамы прекрасно владеют манерами, соблюдение коих является благодетелью любого настоящего ариста. И я здесь не для того, чтобы учить вас этикету. Хотя слышал, что иногда лики умные вечеринки могут выйти из-под контроля. На этих словах опричник скользнул взглядом по моему ряду, а по остальным пролетел тихий смешок. И, судя по тому, как ректор смущенно поправил пенсне, видимо, опричник был прав. Иногда эти барчуки тоже, похоже, могут отжечь не по-детски. Но только в хорошем смысле, конечно. Над кафедрой снова сверкнула обворожительная улыбка, вызвавшая где-то на галерке пару томных вздохов. Однако на пару моментов я все-таки обращу ваше дополнительное внимание. Как минимум, это будет полезно для тех из вас, у кого встреча на таком уровне состоится впервые. И снова взгляд темных глаз скользнул мимо нас с Таисией и Сатоши. Меня имеет в виду, или их. Когда я мельком посмотрел на джип Понца, то заметил, как напряглись мышцы его лица. Да он сейчас себе зубы сломает, если сожмет челюсти чуть сильнее. Похоже, в его семье точно есть пара неприятных историй о встречах с черными. Может, это имел в виду Ромул, когда говорил, что своего соседа мне точно бояться не стоит. Опричник, тем временем, продолжил. Прежде всего, запомните простое правило, господа. Если вы замечаете рядом с вашим гостем телохранителя, значит, в данный момент гость не настроен на общение, и его лучше не беспокоить. Улыбка ненадолго сменилась выражением понимающего сочувствия. Однако, если охраны рядом не видно, значит, ваш гость готов к знакомству. Вместе с тем, это не означает, что охраны и на самом деле нет, просто вы ее не видите. Поэтому продолжайте помнить о манерах, дабы избежать неприятных, как выразился ваш почтенный преподаватель. Опричник снова с улыбкой глянул на ректора эксцессов. Тот снова смущенно блеснул стеклышками, но продолжил стоять в позе, исполненной достоинства, со скрещенными на груди руками. Да там на каждом по-любому амулетов будет, как игрушек на елке. Сбоку снова послышалось ворчание юной волчицы. Они без трех оберегов, небось, из дома не выходят. Пальцем не так коснешься, и на сутки с контузией сляжешь. Да именно так выглядит следствие народной любви, княгиня. Добро пожаловать в мой мир, Ромул. Тем временем, вдруг состроил кому-то на заднем ряду глазки, но тут же снова начал расслабленно скользить взглядом по всем рядам, не останавливаясь ни на ком конкретно. Помимо этого, кто-то из ваших гостей сам может выразить желание к общению первым. В этом случае, наличие охраны поблизости может вас не смущать. К тому же, если ваше общение перейдет, так сказать, в более тесные рамки. В этой короткой паузе снова кто-то томно вздохнул. Вы тоже ее не заметите, но подсматривать их няньки за вами все равно будут. Хе-хе. Таисия оскалила зубки и тихонько пихнула меня локтем в бок. Представляешь, если какая-нибудь боярыня на тебя глаз положит, что тогда делать будешь? А, решать проблемы по мере поступления. Ню-ню. Голос Ромула в это время продолжал зычно перекатываться под сводами учебного зала с великолепной акустикой. Те же принципы распространяются и на бальную часть вечера. Видите охрану? Гость не хочет танцевать. Не видите? Можете смело приглашать. В этом случае все зависит только от вашего личного обаяния и навыков в хореографическом искусстве. Не люблю я эти их балы. Таисия снова начала тайком делиться своими предпочтениями в светском отдыхе. Пусть только попробует меня кто-то пригласить. Плевала я на вашу охрану. Помимо личной охраны, безопасность мероприятия и ваших гостей будут обеспечивать и мои коллеги, агенты 7-го отделения. Ромул опустил взгляд на бордовый значок, который до сих пор лежал на кафедре. Их вы будете замечать всегда, а их можно будет на танец пригласить. С галерки вдруг послышался кокетливый голосок. Вы же там тоже будете? Да, я тоже буду среди агентов, отвечающих за ваше праздничное времяпровождение. Лучезарная улыбка улетела от кафедры куда-то наверх. Но, к моему глубокому сожалению, сударыня, на службе мы не танцуем. Жаль, кто это там так собачатину любит? Оглядываясь, Таисия, похоже, не особо волновалась насчет того, что опричник может ее услышать. И когда Ромул после этого спокойно глянул в нашу сторону, было непонятно, отреагировал он на звук или просто на движение. Ладно, раз уж мы, вроде как, перешли к вопросам. Когда моя рука поднялась, темные глаза наконец-то остановились точно на мне. Да, я поднялся и ответил таким же прямым взглядом. Слышал, что некоторые КХМ, некоторые злодеи могут заставить людей делать то, что они сами не хотят. От этого наши гости тоже будут защищены. Ромул ответил мне спокойной мягкой улыбкой. Вы предвосхитили следующий пункт моего доклада, ваше сиятельство. Наверное, это та самая знаменитая сила рода Шубских, от проницательности которых, как говорят, ничего невозможно утаить. Не звериный след. Взгляд темных глаз на миг упал в сторону Таиси. Нечеловеческие секреты. Ромул тут же коротко глянул вправо от меня на Саташи. Можете не беспокоиться, князь. Любое несанкционированное использование силы или амулетов на время мероприятия под строжайшим запретом, как под номинальным, так и фактическим. Опричник снова обратился в пространство аудитории. Еще вопросы? Да, я остался стоять. Еще я слышал, что человек может, ну, как бы сам собой не владеть, если его заранее обработали. Я продолжал смотреть прямо в глаза опричника. Не то, что там у него в заложники кого-то взяли или шантажируют чем-то, а как бы он сам не свой внутри, не своим умом действует. На этих словах я нашел взглядом Фредрика. Вот против такого фокуса у вас есть средства. Смуглый южанин даже не покосился в мою сторону в ответ. Сейчас он был как раз из тех студентов, что скучающе лежали щекой на руке, и, казалось, вот-вот уснет. По спокойному лицу Ромула тоже не было видно, понял ли он намек, но за моим взглядом он все-таки проследил, и тут же вернул глаза обратно на меня. Разумеется, ваше сиятельство, в арсенале 7-го отделения есть средства против любого подобного, как вы изволили выразиться, фокуса. Можете не беспокоиться. Опричник вновь обратился к аудитории. Есть ли еще срочные вопросы, господа, или я могу перейти к завершающей части моего доклада? Еще есть. Под сводами зала голос Фредрика прозвучал необычно гулко, почти как тот самый басовитый рык из-за завесы. Слушаю, сударь. Опричник продолжал сохранять спокойствие и всем своим видом проявлять искренний интерес к будущему вопросу. Южанин продолжал сидеть на лавке, лениво разглядывая агента с таким выражением на лице, словно изучал экземпляр из какой-то коллекции дохлых насекомых. Причем, не самый приятный, но голос его звучал все так же необычно гулко. Насчет предстоящего мероприятия ходили слухи не только о визите представителей боярских родов. Говорят, что в этом году Ликиум почтит присутствием даже кто-то из рода Квазаровичей. Брезгливый взгляд Фредрика ни на миг не отвлекался от лица Ромула. Так ли это? По рядам тут же пролетел уже ничуть слышный шепоток, а бурный гомон. Возможный визит представителя правящей династии явно вызвал гораздо больший ажиотаж, чем новость о гостях из 7 боярских родов. Опричник, в свою очередь, оставался спокоен. Но теперь, пока волнение слушателей не улеглось, он цепко разглядывал собеседника, точно так же ни на миг не отводя от него глаз. Возможно, для вас это новость, ваше благородие, но любая информация о текущем или будущем местоположении членов императорской семьи, а также о маршрутах их передвижения, является государственной тайной, в связи с чем я вынужден констатировать лишь тот факт, что в данный момент не могу ни опровергнуть эти слухи, ни подтвердить. Ромул на миг покосился на меня, как мне показалось, с вопросом, но тут же вновь начал расслабленно скользить взглядом во всей аудитории. Однако, если особо императорской фамилии решит почтить нас своим присутствием, вы все узнаете об этом в первые же секунды после начала торжества. И те правила, о которых я вам уже поведал, господа, само собой, распространяются и на представителя рода Квазаровичей. Ну, на живого Квазаровича я бы, пожалуй, посмотрела. Послышалось слева от меня. Хотя если они все такие же лысые чибисы, как и Каймлис. Гулкий скрип тяжелых петель входных дверей прервал задумчивые соображения моей подруги и остановил все остальные шепотки на рядах аудитории. Все внимание студентов, ректора и докладчиков в черном привлекло это бесцеремонное вторжение. Всем оставаться на своих местах. Вместе с этим властным голосом через порог тут же грохнуло несколько пар тяжелых ботинок. И, разбежавшись по сторонам от двери, группа людей в серой форме клацнула затворами автоматов, немедленно взяв на прицел и студентов, и пару застывших госслужащих. «Простите, судари», из-за широких спин, одетых в серые бойцов, робко выглянул какой-то молодой человек, одетый в стандартную бордовую жилетку ликиумной челяди. «Но я не смог их остановить, у них ордер, и пропуски у них. Все в порядке, Валдиш». Ректор сверкнул стеклами пенсне на помощника ключника мимо бесцеремонных визитеров. «Ты можешь быть свободен». Конторщик сделал шаг в сторону незваных гостей. «Судари, потрудитесь». «Стоять!» — рявкнул на преподавателя самый здоровый жандарм, и тут же вытянул из кобуры пистолет, направив дуло на старика. «Я сказал, всем оставаться на местах, представьтесь по форме, лейтенант». В повисшей тишине послышался низкий голос Ромула. «А ты кто-то?» Дуло переместилось на опричника, но, проследив за взглядом темных глаз, жандарм наткнулся на значок, лежащий на кафедре, и брезгливо поморщил мясистый нос. «А, расслабься, черный, не твоя юрисдикция». «Сейчас». С этими словами жандарм все-таки опустил оружие и полез свободной рукой в нагрудный карман формы. «Вы уверены, лейтенант?» Тон голоса опричника стал еще более угрюмым, и, кажется, в темных глазах я заметил знакомые огненные искорки. «Уверен, черный». Жандарм шмыгнул, сглотнул, прочистил горло и, развернув вытащенный лист бумаги стволом пистолета, принялся громко зачитывать его текст на всю аудиторию. «Именем Министерства юстиции Его Императорского Величества, Евгорий все слова Вит Шубский при, Приоральский, арестован по подозрению в совершении убийства первой степени». Подняв взгляд красноватых глаз от бумажки на ряды студентов, лейтенант жандармерии двинул в воздухе стволом оружия в их сторону. «Встать, Шубский Приоральский, встать, ты арестован». Глава 4. «Нет худа без добра. Даже если бы я хотел прятаться или отмалчиваться, смысла бы в этом не было никакого. Даже такой дуб, как этот жандарм, тут же нашел меня среди всех остальных. Ведь, как только прозвучало это фальшивое имя, на меня тут же устремились десятки удивленных взглядов. Взять, ствол пистолета указал на меня, как только цель стала очевидна старшему жандарму, и пара вооруженных бойцов немедленно двинулась к проходу между рядами длинных парт. Но ты же не Шуб, Таисия прикусила язык, как только поняла, что все внимание аудитории сейчас приковано к моей персоне, и прошептала уже чуть слышно. И когда ты только все успеваешь? Минуту. Требовательный голос ректора загремел хорошо поставленным лекторским тоном, так, что пара жандармов даже немного опешила. «Прежде чем вы дотронетесь до ученика императорского ликиума, я должен убедиться в подлинности вашего документа, сударь. А ты чьих будешь? Вы имеете честь разговаривать с руководителем данного учебного заведения». Исполненное достоинство позы ректора ничуть не изменилось, несмотря на то, что пара стволов теперь была направлена в его сторону. Судя по всему, на жандармов эта информация не произвела особого впечатления. И конторщик добавил тише и холоднее. «И если ваши пропуска позволили вам войти в эти стены, то только я в данный момент решаю, когда вы их покинете. И как, протянул лейтенант, и снова презрительно сморщил нос, подозрительно прищурившись в сторону ректора. Преступника укрывать вздумал, конторщик, судя по реакции, угрозу он либо не понял, либо не впечатлился. По всему выходило, что за ним стоит кто-то посильнее командира местного опорного пункта жандармерии или судьи, выписавшего ордер. Хотя, ректор, конечно, всего лишь конторщик, а не ариста. Но, что-то мне подсказывало, что насчет выхода из ликиума он не блефует. Да будет вам известно, молодой человек, что, милостью его императорского величества, у нас действует презумпция невиновности. В голосе старика звенел все тот же лед, согласно которой любой гражданин империи может быть назван преступником только после соответствующего решения суда. Так вот оно, решение. Жандарм потряс в воздухе мятой бумажкой. Че еще надо? Это решение о предъявлении подозрения и временном аресте, а не вердикт по делу. Предположительно, суховатая рука конторщика слегка протянулась в сторону жандарма. «Так вы позволите мне с ним ознакомиться? Ну на, бери». И тот явно не желал ее подносить, лишь продолжал презрительно морщиться. «С вашего позволения, мэтр». Ромул слегка поклонился ректору, шагнул из-за кафедры и выдернул ордер из лапы жандарма с такой скоростью, что тот даже вздрогнул. «Я сейчас сам все проверю, ёпт». Серый лейтенант снова вздрогнул, когда опричник коротко заглянул в его глаза, прежде чем углубиться в чтение документа, но достаточно быстро снова собрался. «Да все там по форме, черный, мы че тебе тут, зря приехали, что ли?» «Да-с, все по форме». Темные глаза, в которых уже успела погаснуть чуть заметная искорка, быстро пробежались по тексту. «Но только одна проблемка, лейтенант, не вижу здесь указания основания для предъявления подозрения. Так кто ж тебе его так просто прямо в ордере укажет? Уж кому как не тебе знать, черн». Глянув на озадаченную морду жандарма, я понял игру опричника. Хоть и не сразу. Дык это, камеры его в городе засекли и опознали. Вот как, Ромул быстро нашел меня среди остальных глазами. Но тут же снова продолжил вести опрос будничным тоном, делая вид, что изучает короткий текст на бумажке. А давно, дык. Позавчера вроде, наконец-то до серого лейтенанта, похоже, дошло, что он не обязан раскрывать детали активного следствия. Да говорю ж, не твое дело, черный, выписали ордер, значит, есть основания. Жандарм глянул на застывших подручных, и его пистолет снова качнулся в мою сторону. Взять, тяжелые ботинки вновь забрякали по ступенькам в мою сторону. Минуту. Своды аудитории вновь огласил зычный голос ректора, и жандармы опять застыли как по волшебству. «Я обязан знать, куда вы собираетесь отвезти моего воспитанника». Серый лейтенант снова недовольно поморщился. «Да куда-куда? В шашки? Куда еще?» Судя по ропоту, пролетевшему по рядам, эта информация удивила не только ректора. Шашки были, наверное, самым известным следственным изолятором в империи. Мрачные кирпичные силуэты, похожие сверху на логотип таксоморов, возвышались над центральным районом даже сейчас, в век небоскребов. Наверное, рядом с ними специально не строили ничего современно высотного. Хотя, может, просто финансовым воротилам было не очень приятно то и дело замечать из окон своих дорогих контор постоянное напоминание неотвратимости наказания за участие в серых схемах, не одобренных достаточно влиятельным членам благородного сословия. И они старались заложить свои высотки где-нибудь подальше от этого угрюмого места. И удивительно было не то, что меня собирались отвезти именно в эти казематы. В конце концов, к этому я был готов почти всю сознательную жизнь. Хотя обычно то, за что меня принимали полицаи, тянуло только на пару суток в местном околотке. От своих криминальных друзей по району я был достаточно хорошо наслышан и о более жестких вариантах размещения. Удивительно было то, что туда собирались отвезти гора Шубского. Ведь, насколько я знал, проштрафившихся ареста никогда не помещают под одну крышу с обычными уголовниками. Как и учебные заведения, спортклубы, кабаки, вагоны в поездах, тюрьмы и каталажки у благородных господ тоже свои, отдельные. И если я и не знал ни одной такой благородной тюрьмы, то уж точно был уверен в том, что угрюмые шашки в их перечень не входят. И вместе с этим, судьба не могла подкинуть мне более удачного места для моего предварительного заключения. В шашке, Ромул тоже с удивлением приподнял одну бровь. Странно, а белый лебедь что, переполнен, да хер его знает. Пожал плечами жандарм. Сказано в шашке, значит в шашке. А кем сказано? Опричник снова сделал вид, что пытается найти эту информацию в ордере. Что-то не вижу. Но на этот раз серый лейтенант уже так легко не купился. Кем надо? Говорю, не твое дело, черный. И жандарм снова рявкнул в сторону своих подручных. Ну че встали взять? Достигнув нужного ряда, бойцы снова замешкались, когда сидевшая с краю Таисия и не подумала уступить им проход. Чего-то отбросами потянуло. Тебе не кажется, Гор? Девчонка продолжала упирать коленки в парту, полулежа на лавке поперек прохода, и с ленивым видом отвернулась от жандармов к окнам. Мусор вывозит, что ли? Серые бойцы нерешительно переступили с ноги на ногу. Позвольте, вашество. Девчонка лишь демонстративно зевнула во весь свой зубастый рот, словно не замечая нависших над ней конвоиров. Таисия Тигановна, ректор сверкнул в ее сторону стеклышками пенсне. Я нижайше прошу вас не препятствовать работе этих сударей. С этими словами конторщик коротко вопросительно глянул на Ромула, и тот чуть заметно кивнул в ответ. Закон в данный момент на их стороне. Да разве ж я кому препятствую? Девчонка похлопала ресницами сделанным удивлением и поерзала, устраиваясь на лавке поудобнее. Я просто что-то сегодня не выспалась. КХМ. Вдруг утробно крякнул серый лейтенант, нагло заглянув в лицо княгини. Вообще-то у нас в машине еще места есть. Препятствие работе сотрудников при исполнении. Черный, вы вроде всегда все наизусть знаете. Не подскажешь, какая это статья по номеру? Чего ты там гавкнул? На сей раз эмоции юной княгини были неподдельными. Краем взгляда я заметил, как на передней парте напрягся тик. Выдвинув квадратную челюсть, он сверлил жандарма угрюмым взглядом, как волк перед прыжком. Я встал с места и коснулся плеча княгини. Позволь, ты чего? Она уставилась на меня с искренним удивлением. Сиди, пусть только попробуют меня хоть пальцем тронуть. Взгляд Тига в нашу сторону лишний раз подтвердил реальность ее угроз. Но вовсе не их с братом возможные проблемы с законом заставили меня попросить ее повторно. Тая, дай пройти, пожалуйста. Так надо. Да кому надо-то, правда, в тюрьму захотел, что ли? ХМ, да она, похоже, действительно за меня переживает. Но опять-таки, судьба не могла подкинуть мне более удачного места для моего предварительного заключения, хоть и совсем не случайно. И я лишь мягко улыбнулся княгине в ответ. Нет худа без добра. Говорят, что из окон шашек бывает хороший вид на Чухонский вокзал. Судя по ее резко изменившемуся лицу, дерзкая девчонка все-таки тоже припомнила информацию, которой вчера с нами поделилась Искра. Точно, она нашла глазами брата, сидящего ниже. Судя по тому, что он перестал скрипеть зубами, то расслышал мои слова и аналогично вспомнил выданные нам ориентиры. Блин, и что же ты туда один? Там же эти. Она зачем-то оглянулась на застывших в нерешительности жандармов. Бандиты всякие. Хотел бы я ответить честно, что среди уркаганов и гопников буду чувствовать себя куда безопаснее, чем в ваших элитных пенатах, но тут слишком много лишних свидетелей, и я лишь снова спокойно ей улыбнулся. Бывало и хуже. Я опять коснулся плеча княгини, указав на проход. Позволишь, пока девчонка все-таки убирала ноги, меняя полулежачие положение на более вертикальное, краем глаза я заметил множество других взглядов, прикованных сейчас к моей персоне. Похоже, вот теперь я точно разблокировал все достижения, и еще не скоро в этих стенах появится кто-то, чья репутация будет более бунтарской, чем у гора Шубского. Ладно, вот вам еще повод для слухов, барчуки несчастные.